Если бы Сун Мин решил передвигаться по городу скрываясь, то это вызвало бы куда больше подозрений, поэтому он, не торопясь, осматривался по сторонам. Он искал заметно выделяющийся по размерам дом Яны. Он не был уверен, живет ли она здесь до сих пор, по прошествии 10 лет, но улица с борделями никуда не делась. «Зачем вы пришли сюда?» «Чтобы встретиться с Яной». У входа на улицу его остановили. Сун Мин не стал скрывать своих искренних намерений и сказал им правду, что 10 лет назад ее местонахождение держалось в секрете. Сейчас ничего не изменилось. Яна продолжала не вмешиваться в проблемы Армура, и мало кто знал, где она находится. «Проходите внутрь», — раздался голос Яны у него в голове. Сун Мин, ничего не ответив, прошел мимо сторожа, который не стал его останавливать, так как тоже получил сигнал от Яны. Пройдя сквозь белые раздвижные двери, Сун Мин увидел сидящую на постели Яну. Давно не виделись. Яна была все так же красива и, казалось, совсем не изменилась. Она подняла взгляд на Сун Мина, смотрящего на нее золотистыми глазами. Яна внезапно воскликнула. «Так ты стал нелюдем?» «Да». «Как странно, обычно, когда человек становится нелюдем, у него пропадают всякие ценности и он окончательно теряет свою человечность». «Да, как правило». Сун Мин не собирался рассказывать Яне обо всем, что с ним произошло. Благодаря Хаджу Яна хорошо относилась к Сун Мину, но как ни крути, она оставалась нелюдем с безграничной силой. Скорее всего, если сравнивать, она особо не отличалась от королевы вампиров Джиниеллы. К тому же, она получила свои силы от темного духа, поэтому Сун Мин не мог полностью доверять ей. 10 лет, как много времени прошло. Новость о том, что Сун Мин мертв, дошла абсолютно до каждого. Но Яна знала, что Сун Мин не умер, а оказался запечатан. А это значит, что печать наложила Прау. Когда я узнала, что ты запечатан в Гермуде, я пожалела, что не направилась туда вместе с Прау. Будь я там, то я смогла бы завершить начатое в городе до того, как ты превратился в нелюдя. Признайте, вы же скучали не по мне, а по запертому в моем подсознании Хаджу. Так, да, честно ответила Яна. Сун Мин горько улыбнулся и сел напротив. Хаджу до сих пор со мной. Услышав это, Яна просияла. Во всем, что относилось к Хаджу, она была искренна. Но увидев такую реакцию, дух пробормотал в голове у Сун Мина. Ну и что с того? Даже попробовать нельзя. Попробовать? Что? Как что? Это прекрасное тельце. Не хочешь перекусить вместо меня? Заткнись. Сун Мин проигнорировал слова смеющегося Хаджу. Я пришел, потому что у меня есть вопрос. Какой? Яна не изменилась в лице, услышав это, разве что слегка улыбнулась. Хочу узнать про вашу подругу. Меня интересует местоположение Прау. А, Яна запнулась. Скажите правду. Вы знали, что я был запечатан. Это значит, что вы встречались с Прау. У меня тоже есть вопрос, сказала Яна. Что ты собираешься делать, когда встретишься с ней? Неужели ты зол на нее за то, что она запечатала тебя? Нет, наоборот, я благодарен ей за это. Я просто хочу узнать, что точно произошло в городе после того, как я слетел с катушек. Яна вскользь осмотрела его после этих слов. Она немного помолчала, а затем встала. «Следуй за мной», — сказала она, раскрыла раздвижные двери и вышла наружу. Видимо, Прау была где-то неподалеку. Сун Мин обрадовался, предположив, что ему не придется где-то бродить в ее поисках. Яна привела его в сад своего дома. Сун Мин помнил это место. Во дворе есть пространство, где живут существа, знающие, как управляться с силой нелюдя. Его Яна и открыла. «Говорю на всякий случай, если вдруг ты решишь навредить ей, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить тебя. Этого не произойдет», — сказал Сун Мин и прошел за Яной в скрытое пространство. Как только они прошли внутрь, Сун Мин увидел величественный дом, который никак не сочетался с окружающим его пейзажем. Яна без стука отворила дверь и вошла внутрь. Красивые юноши с девушкой увидели Яну и поклонились. Сун Мин посмотрел на их лица и одеяния и усмехнулся. Видимо, за 10 лет вкусы Прау не изменились. Боже, Яна остановилась. На роскошной кровати лежала полуобнаженная Прау, которая даже не думала прикрыться. Она посмотрела на Яну и нахмурилась. «Ты же не собираешься продать меня?» «Нет», — Яна помотала головой. «Ну да, такого ведь не может быть», — пробубнила Прау. Она поднялась и села на кровати, после чего, прищурившись, посмотрела на Сун Мина. «Вроде нормально выглядишь. Со мной все в порядке», — ответил Сун Мин, и Прау усмехнулась. «Ну не знаю, 10 лет назад ты конкретно так свихнулся. Я не помню, что тогда произошло. Да, и удивительно, что ты ничего не помнишь. 10 лет назад ты был просто ужасен. Я долго прожила и повстречала много нелюдей, но с тобой никто не мог сравниться. Ты убивал зомби и заживо пожирал их. Вспоминаю и аж в дрожь бросает. Как и меня. Почему все делают акцент именно на том, что я жрал зомби? Акцент, я всего раз сказала. Так все об этом говорят, пробормотал Сун Мин и прикусил губу. И тут его осенило, что он аж 10 лет был запечатан. А это значит, что в течение этого времени он не ел и не пил. За последние дни он что-то перекусил во время ночлега, но вот все предшествующие 10 лет ему это было недоступно, как и туалет. Это значит, что зомби, которых он сожрал, до сих пор находились внутри него. Он подумал об этом и к горлу подступил ком. Сейчас со мной все нормально. Это хорошо. Я не знаю, что произошло там, и поэтому я пришел сюда. Про что произошло в Гермуде. Как вам удалось меня запечатать? Авель умер, выплюнула Прау. Наверняка он был доволен. Он собственными руками убил брата, с которым соревновался всю жизнь, а потом умер и сам. Что? Услышав ее, Сун Мин округлил глаза. Вы хотите сказать, что Авель убил Энвируса? У него не оставалось жизненной силы, которую бы он мог использовать на Грейс. Поэтому он применил магию и, убив собственного брата, забрал его жизненную энергию. А, Энвирус мертв. Так вот почему пожиратель сказал, что скоро королева духов откроет свои глаза. До этого Сун Мин не понимал значения его слов. Кажется, тогда он даже усмехнулся, говоря, что она станет одной из причин конца. Но сейчас Энвирус мертв, а королева духов любила его настолько сильно, что даже лично пришла в этот мир, желая предотвратить его смерть. Но если она узнает, что в итоге он все равно умер, то, вероятно, свихнется. А куда делся его дух? Как раз примерно в то время, когда тебе снесло крышу, он стал светом и исчез. Думаю, он направился в мир духов. Сун Мин вспомнил и о Руби, после чего закрыл глаза. Он услышал у себя в голове слова сумасшедшего дьявола, который просил однажды проверить, как у нее дела. Как вам удалось запечатать меня? Ты и правда ничего не помнишь. Я немного поспрашивал и узнал, что в Гермуде произошло какое-то сражение, прежде чем меня запечатали. С кем я дрался? Со знакомым тебе человеком, Прау пожала плечами. Пексова, а, взгляд Сун Мина дрогнул. Он не был удивлен, предполагая, что скорее всего это окажется именно она. С ее-то характером, она точно должна была прийти на юг, узнав, что Ким Джон Хён устроил резню. На самом деле, Сун Мин даже ожидал встретить ее там. Когда ты сошел с ума, я решила, что пора бежать, но внезапно появилась Пексова. Не знаю уж, что на нее нашло, но она даже заплакала. Сун Мин почувствовал покалывание в груди. С ее появлением я остановилась и решила помочь ей. Пускай совести у меня и нет, но в тот момент я не могла просто так сбежать. И что, она не собиралась убивать тебя? Прау потерла переносицу. Изначально я думала, что будет лучше убить тебя, но для меня это было слишком тяжело. Поэтому пока она атаковала тебя, я наложила печать. Я думала, что ее хватит лет на 50, а прошло всего 10. А куда ушла Пексова после этого? Не знаю, Прау поправила волосы. Она получила сильные ранения, но не умерла. Сун Мин и сам знал, что она жива, так как запрашивал информацию у Невилла. Учитель, услышав, что она не хотела убивать его, Сун Мин опустил голову и закрыл глаза. Глава 333, Армур 2-3. Что думаете делать дальше? Спросила Яна. Сун Мин, услышав вопрос, медленно поднял голову. Он узнал о том, что произошло 10 лет назад. Тогда в Гермуде была Пексова. Она остановила неуправляемого монстра, которым он стал, но в итоге не смогла убить его. Сун Мин вспомнил Пексова, которая сказала, что остановит зло. А он непременно был злом. 10 лет назад в Гермуде он сошел с ума и напал на священников. Не будь рядом зомби, он бы прикончил всех находящихся там людей. Пексова не могла не знать об этом, но все равно не смогла убить Сун Мина. Если руководствоваться ее же логикой, то тогда Сун Мин перешел на сторону зла, и его необходимо было уничтожить. Учитель, она ходит по свету и помогает тем, кто нуждается в помощи. Сейчас Мурим разделился на две части. Одни так и остались Муримом, а другие объединились под знаменем Кровавого Союза, и из-за Повелителя Крови, руководителя последних, периодически происходили небольшие стычки между этими двумя ответвлениями одной фракции. Если посмотреть со стороны Пексова, то Кровавый Союз – зло. Они пришли на смену Самарен, но, в отличие от них, действительно творят зло. Пексова сильна. В течение 10 лет она изредка проявляла себя по всему миру. В большинстве случаев ее замечали там же, где и Кровавый Союз. Она давала им отпор, и это было логично, ведь она пообещала разрушить зло. Неужели? Сун Мин сосредоточился на себе, разбирая всю полученную от Невилла информацию. Пексова в последний раз появлялась год назад в Чипиде. Это один из городов, ведущих на север. Нет, он вздрогнул из-за накатывающего на него беспокойства. За последний год Пексова нигде больше не появлялась. Почему она направилась в Чипид? На севере, в Травия, находилась королева вампиров. Самый сильный хищник. Сун Мин тут же поднялся с места. Он не был уверен в своих догадках, но беспокойство не отпускало. Пексова бродила по свету в течение 10 долгих лет. Он вспомнил людей, воинов, которых недавно встретил в Гермуде. Лашин сказал, что они связаны с хищниками. Кто знает, может, королева вампиров действительно управляет ими. И если Пексова выяснила это, то, зная ее характер и желание искоренить зло, главными противниками для нее стали хищники. А следовательно, и Кровавый Союз, который не брезгует браться за грязную работу. Неужели? Он не был уверен. Но этот вопрос сильно беспокоил его. Что если это так? Что если Пексова направилась на север, чтобы встретиться с Джиниеллой? Последний год о ней не было абсолютно никаких новостей, и это пугало. Почему о ней ничего не говорили после Чипида? Что такое? Спросила Яна. Сун Мин прикусил губу. У него было много вопросов, накопившихся за 10 лет. Были вопросы и о Ви Джи Хюн. Интересно, как она отреагировала, узнав, что Сун Мин мертв? Может, она из-за этого расстроилась и начала ходить по подземельям? Нет, такого не может быть. У Ви Джи Хюн совсем другой характер, и Сун Мин отлично это знал. Услышав, что Сун Мин мертв, она бы наверняка пришла в Гермуд, чтобы убедиться в этом лично. Но она не пришла. Не было абсолютно никакой информации о том, что она была в окрестностях Гермуда. Ви Джи Хюн связана с темным духом. Сун Мин вспомнил о том, что в подсознании у него в руках появился белый шип. Вероятнее всего, именно темный дух подсунул его. Может, он и сообщил Ви Джи Хюн, что Сун Мин жив. Поэтому она и не пришла. Нет, сейчас это не важно. Я должен идти. Куда? Удивленно спросила Яна. Делай, что хочешь. Прау откинулась на кровать, показывая, что больше не хочет быть связана с Сун Мином. Но вот с Яной все было иначе. Мне срочно нужно идти в лес Ригра. От находящегося на юге Армура до Чипида было слишком далеко, поэтому он решил, что лучше сходить в лес Ригра и попросить у королевы фей волшебную лошадь. К счастью, Сун Мин уже бывал в соседнем от Чипида городе. «Что за срочность?» – спросила Яна. «Да, ты торопишься, но мог бы объясниться. Разве я не смогу помочь?» Услышав это, Сун Мин ненадолго задумался. Следует ли доверять Яне? Эти сомнения у него возникли из-за встречи с Лапласом. Не верь темному духу. А Яна получила силы именно от него. Несмотря на это, Сун Мин все же объяснил ей, зачем ему нужно в лес Ригра. Сейчас не время разбираться в том, кому можно верить, а кому нет. Нельзя было слепо вестись на слова Лапласа только потому, что Сун Мин не знал его истинных намерений. До этого момента он совершенно точно не раз получал помощь от темного духа и, вероятно, он дал Сун Мину белый шип, когда тот нуждался в нем. «Идем вместе», — произнесла Яна, выслушав Сун Мина. «Что? Ты же сказал, что идешь в лес Ригра. Я знаю, как добраться до Вилладера. Стойте! Разве ты не говорил, что нужно торопиться?» — спросила Яна и отвернулась. Сун Мин вскользь попрощался с Прау и последовал за Яной. Дверь в пространстве открылась и, пройдя сквозь нее, они посмотрели на небо. «Сун Мин, да, ты собираешься сразиться с королевой вампиров, если придется. Скажу честно, я не буду грустить из-за твоей смерти. Но вот гибель находящегося внутри тебя Хаджу меня беспокоит». За спиной у Яны появилось 9 хвостов. «Ты не представляешь, какой силой обладает королева вампиров. У тебя нет ни шанса против нее. И поэтому вы хотите пойти со мной?» «Да, я не хочу, чтобы Хаджу умирал. Он решил прожить эту жизнь таким вот способом, вместе с тобой, и мне нужно за тобой приглядывать. Ты уходишь из города?» — услышала она вопрос Хаджу. В ее теле начала подниматься сила нелюдя, и она довольно кивнула. «Позволь мне самой принять решение. Этот город для меня не так важен. Я готова бросить его ради тебя в любой момент». Хаджу, услышав это, причмокнул и облизнулся. Яна, распустившая 9 хвостов, протянула к Сун Мину руку. «Я иду с тобой». «Ну, пойдемте», — ответил Сун Мин и взял ее за руку. Девять хвостов окутали тело Сун Мина, и яркий свет создал вокруг них золотистую сферу, в которой они поднялись в небо. Рука Яны, за которую он держался, скоро исчезла. Из человеческого образа она перевоплотилась в прекрасную золотистую лисицу, и Сун Мин безо всякого смущения сел на нее верхом. Яна оттолкнулась от воздуха и побежала вперед, и вскоре Армур был позади. Ее хвосты растянулись в небе, оставляя за собой золотистые следы. Сун Мин слегка дрожащим взглядом посмотрел вниз. Скорость передвижения Яны оказалась выше его собственной. Нет, даже куда выше той, которую он представлял. «Пока тебя не было, я сблизилась с Джиниэлой», — в голове у Сун Мина послышался голос Яны. «Она предложила мне присоединиться к хищникам. Я, разумеется, отказалась, ведь у меня нет абсолютно никаких причин соглашаться на это. И она просто так вас отпустила, а она пришла ко мне не лично. Но после этого мы больше не общались». Сун Мин смотрел вниз, на быстро сменяющие друг друга пейзажи. Скорость бега Яны стала еще выше. «Как таким Джон Хён сказал Сун Мину, что Яне потребуется двое суток, чтобы добраться из Армура до горы Хюджиль?» Но теперь его слова прозвучали бы смешно. Она продолжала бежать без передышки даже ночью, бежала, не сбавляя темпа и не останавливаясь на ночлег. К тому же, из-за того, что пунктом назначения был лес Ригра, она могла бежать просто по прямой, никуда не сворачивая. Так прошли 4 дня, и они наконец-то добрались до леса. Если бы Сун Мин не согласился на ее помощь, то с его скоростью, как бы он ни торопился, он бы не смог добраться быстрее, чем за месяц. Сун Мин с Яной остановились перед входом в лес Ригра. «Спасибо». Вероятнее всего, из-за того, что Яна бежала 4 дня без остановки, выглядела она немного уставшей. После слов благодарности, произнесенных Сун Мином, она слегка улыбнулась и помотала головой. «Ничего особенного». После этого они вошли в лес. Сун Мин не стал скрывать свою личность и нарочно дал знать, что находится здесь. Прошло совсем немного времени, и листва задрожала. Вдали замерцал свет, исходящий от маленьких фей. Направляющийся туда Сун Мин вздохнул и засомневался, идти к ним или обойти стороной. «Будьте здесь», — сказал Сун Мин Яне. Стоило ему только произнести это, как пространство разрезалось, и в него полетели огненные шары. Сун Мин слегка поморщился, но встал ровно. «Сволочь!» — донесся раздраженный голос. Хотя голос и звучал громко, но силы в нем почти не было. Сун Мин подумал о том, что сейчас должно отразиться на его лице. Он видел перед собой нахмурившуюся, положившую руки на бока Скарлетт. «Давно не ви». Прежде чем Сун Мин успел договорить, в него вновь полетели огненные шары. В этот раз удары стали сильнее. Если бы он вовремя не применил защиту, то его волосы бы точно поджарились. «Эй, идиот!» Скарлетт указала пальцем на Сун Мина. «Ты почему тогда скинул меня с лошади? Я сделал это ради тебя. Думаешь, мне от этого полегчало? А, я сказала, что хочу поехать с тобой». Снова загорелся огонь. «Я даже не знала, вернешься ли ты. В итоге ты пришел спустя 10 лет. Какая наглость! Ты вернулся из-за магической лошади? Я так и знала. Поэтому я и отняла ее у тебя. Так это ты была? Я хотела, чтобы у тебя была хоть одна причина вернуться», — выкрикнула Скарлетт. «Фух, слава богу. То есть, ты знала, что я не умер? Да и я бы вернулся сюда и без пропавшей лошади. Я действительно беспокоился о тебе. И что, пришел просить прощения?» — выплюнула Скарлетт. «Ну», — не договорил Сун Мин. Скарлетт поморщилась. «Так значит, пришел за лошадью». Сун Мин ничего не ответил и покрепче сжал губы. Глава 334. Местоположение И. «Я пришел не только за магической лошадью, я хотел и с тобой поздороваться», — сказал Сун Мин и искоса посмотрел на Яну. Она, не понимая, что происходит, просто смотрела на Сун Мина. Это была первая встреча Яны со Скарлетт. Та заметила стоящую за спиной парня Яну и усмехнулась. «Успел подцепить новую женщину? Эй, это что за выражение? То есть, нет, она вызвалась помочь мне. Я Яна из Армура». Она представилась и кивнула головой. «Яна, Яна». Скарлетт вспомнила ее, и глаза девушки округлились в удивлении. «Кумиха из Армура? Да, а вы мудрец Красной Башни?» Как только Яна задала вопрос, брови Скарлетт дрогнули. Она вздохнула и положила руку на лицо. «Не люблю, когда меня так называют. Что это за прозвище такое? Сколько мне лет, по-вашему? Вам же наверняка неспроста дали такое прозвище. Ну, Да, я независима от гильдии магов и построила небольшую башню недалеко отсюда. И я набираю желающих учиться магии и обучаю их в этой небольшой башне. Почти то же самое она делала и в прошлой жизни. Тогда прямо перед смертью Сунмина она основала свою башню и стала называться великим магом. Были, конечно, отличия между двумя жизнями, и главное заключалось в том, что в этой она добилась всего на 10 лет позже. Но все же не нравится мне это прозвище. «Не зовите меня так, сколько сейчас Скарлетт лет?» – задумался Сунмин. Если подумать, то по физическим меркам Сунмину сейчас 37, а Скарлетт старше него. Ему стало любопытно, и он хотел спросить, но подумал, что Скарлетт просто не ответит ему. Много времени прошло, совсем близко собрались световые шары. Сияя белым светом, среди них Асла раскрыла свои крылья и посмотрела на Сунмина. «Вы знали, этот вопрос имел далеко не один смысл». «Конечно, без сомнения», — ответила Асла, — «я уже очень давно знала, что ты за существо. Скажите, вы и сейчас благосклонны ко мне? Я с самого начала была на твоей стороне», — выдохнула Асла. «Если бы ты стал монстром, я бы осталась на твоей стороне, а если бы не стал, ничего бы не поменялось». Как Сунмин и думал, Асла не собиралась менять свое мнение. Будь она на стороне пожирателя, то не стала бы накладывать на него защиту. Асла медленно подошла к Сунмину и протянула ему руку. Тот, не раздумывая, пожал ее. «Понятно». Асла кивнула головой. Защита полностью разрушилась. «На самом деле, я не была уверена, что все так выйдет». «Почему?» «Из-за старинного обещания». Из руки, которой она держала Сунмина, полился свет. Его брови дрогнули. В голове у него появились воспоминания Аслы, и он наконец-то понял, что это за древнее обещание, которое Асла упоминала уже не первый раз. Королева духов и королева фей по факту существовали в этом мире, но не были его жителями. Во всех мирах существовало множество духов и фей, а соответственно существовали и королевы, управляющие ими. Каждый раз, когда одна из площадок для эксперимента, в данном случае Эриа, закрывалась, открывалась другая и соединялась с другими королевами фей и духов. Так повторялось несколько раз. «Мы находимся в круговороте миров», — в голове Сунмина послышался голос Аслы. «В великом магическом мире существовал повелитель тьмы, а появившиеся от него короли магов разделяли между собой контроль над магическими мирами, а в свое время в других мирах находились простые маги. С феями и духами происходило то же самое. Существовавшие в Эрии феи и духи были посланы сюда кем-то более могущественным, чем их королевы. Мы не можем вмешиваться в судьбу этого мира». Но королева духов нарушила обещание. Энвирус должен был умереть, но вмешалась королева духов. «Значит, вы тоже нарушили обещание, верно?» Асла горько улыбнулась. «Я стала благосклонна к тебе. Ты часть конца света, тебе суждено стать пожирателем, и это не должно было измениться». Он практически стал пожирателем, но после смерти Ян Ильчона Сунмин унаследовал его силу. «В этот момент я и нарушила обещание. Я вмешалась в твою судьбу. Если миру придет конец, то я получу вознаграждение. Выбор. Да, я сделала выбор. Я выбрала Ян Ильчона, а затем и тебя. Я не особо отличаюсь от королевы духов. Точно так же, как и она, я решила вмешаться в течение судьбы из-за любимого человека. Вы любили учителя?» Асла ничего не ответила, только рассмеялась. Сунмин задал другой вопрос. Королева духов провалилась в глубокий сон, хотя она скоро должна очнуться. Это расплата за нарушение обещания? Да, наказание за то, что она не выполнила свою роль. И точно так же, как я не могу покинуть лес, она не может выйти за пределы мира духов. Как и Асла, она должна была получить вознаграждение после конца света, но она нарушила обещание. Вы хотите остановить конец? Этого хотел Рёнджу, и из-за этого он умер. Она отпустила руку Сунмина. Он окончательно понял позицию Аслы. Та неловко улыбнулась и провела рукой по уголкам глаз. Сунмин притворился, что не заметил, что она плачет. «Я верну тебе магическую лошадь. Я забрала ее по просьбе Скарлетт». Скарлетт надула губы. Это было показателем того, что она все еще обижается на Сунмина, который 10 лет назад сбросил ее с лошади и пропал. Он понимал, что плохо тогда поступил, поэтому высказывать недовольств не стал. «Я направлюсь на север. Снова оставишь меня?» — выдавила Скарлетт. «Хочешь поехать вместе?» «Не могу», — пробормотала она и покачала головой. «Нужно закончить исследование. Если отлучусь хотя бы на день, то ничего не получится». «Хорошо». Сунмин не стал вносить никаких предложений. Хотя он и был немного расстроен, но Скарлетт заметно выросла за это время. Он узнал, что произошло в Гермуде, а особенно то, насколько опасны выдающиеся маги. Но Скарлетт сейчас не сможет помочь ему. Вместо этого он воспользуется помощью Яны. Кто знает, может, в этот раз ему придется столкнуться лицом к лицу с хищниками, так что находящаяся на его стороне Яна, с легкостью вырвавшая черное сердце, станет отличным помощником. «Пожалуйста». Сун Мин призвал магическую лошадь. Он залез на нее и протянул Яне руку. Как только она взобралась, Сун Мин представил северный город Чипит. Это то место, где видели Пексова. Отправившись туда, он сможет узнать, что с ней случилось. «Пожалуйста, хоть бы не оправдались мои худшие опасения». Магическая лошадь поднялась в воздух. Северный ветер, который он ощутил впервые за 10 лет, освежал. Сун Мин тут же спрыгнул с лошади. Он стоял на снежной равнине, с которой открывался прекрасный вид на вход в город. Если Сун Мин не ошибался, то несмотря на то, что город находился на пути в траве, вампиры или оборотни не управляли им. Но, как оказалось, теперь все изменилось. Он узнал о Чипиде от Невилла. 10 лет назад затихшая на какое-то время королева вампиров начала действовать. Вампиры, бродившие только по тьме, взяли под свой контроль всю Травия, а оборотни, с одобрением Джувона, оккупировали соседние города, и Чипид стал одним из них. Изначально городом управлял сам Джувон, но примерно полгода назад он передал власть Нира, и это беспокоило еще больше. Сун Мин не знал, насколько силен Нира, но для Пексова, достигшей границ превосходства, не составило бы проблем с ним сразиться. Но что если ее противником был сам Джувон? Куда он пропал? А что с Пексова? Сун Мин никак не мог утихомирить беспокойство. Он опустил сжатые кулаки вниз и направился к воротам, ведущим в город. «Пойдешь напролом?» – спросила стоявшая позади Яна. Сун Мин, не оглядываясь, кивнул. «А это не опасно, если там Джувон или королева вампиров?» «То да, но остальные не смогут остановить меня», – звучало высокомерно, но для Сун Мина это было правдой. Как только хищники начали набирать обороты на севере, Мурим покинул эти земли. Никто не хотел сражаться с хищниками, и даже простые бродяги вынуждены были уйти. Но это не значит, что в Чипиде творилось сплошное беззаконие. Захватившие город оборотни ничего не делали. Они не вмешивались в управление Чипидом и не угрожали местным жителям, они просто существовали там, но при этом земля принадлежала им. Согласно открытой информации, некоторые муримы решались вернуться, но как только они заходили в город, находили их уже мертвыми. Стоявшие перед воротами оборотни посмотрели на Яну и Сун Мина. Парень не был уверен в том, как они отреагируют, ведь ни от него, ни от Яны не исходила человеческой энергии. «Кто вы?» – спросил один из охранников. Сун Мин ненадолго задумался о том, стоит ли отвечать им правду. «Серьезно, думаешь, стоит?» – пробубнил Хаджу. Сун Мин тоже не был уверен. Прежде чем Яна успела как-то отреагировать, он превратился в молнию. Запоздавший раскат грома раздался над истекающими кровью охранниками. Сун Мин на этом не остановился и сделал переворот в воздухе, где заметил других оборотней, наблюдающих за ситуацией. Он медленно нацелился на них копьем, держа его двумя руками. «А ты аккуратный», — тихо проговорила Яна. Сун Мин, стоявший на крепостной стене при входе в замок, спрыгнул вниз. Он не остановился и прошел внутрь. Смотрящие на него охранники задрожали и упали в обморок. «Сперва давайте встретимся с Нира». «Хорошо», — кивнула Яна. Глава 335, местоположение 2. После того, как королева вампиров заперлась в собственном доме, даже Джувон почувствовал свободу. Он сказал, что хочет сразиться с Мусином и ушел, но прошло уже больше полугода, а он так и не вернулся. Все это время вместо него за главного был Нира. В самом центре Чипида находился дом, который уже 10 лет принадлежит Джувону, но сейчас им временно пользуется Нира. Сидя в этом огромном доме, оборотень обхватил двумя руками лицо. Джувон сказал ему просто быть, но должен ли он придерживаться этого правила сейчас и бездействовать? Двое каких-то засранцев атакуют Чипид. Эти двое были настолько известными личностями, что Нира не мог не знать их, хотя он задумывался о том, что лучше бы и не знал. Первое, кумиха Яна из Армура. Однажды она прикончила одну из черных звезд хищников и вырвала его сердце, после чего забрала себе права управления городом. Второй, призрачный копьеносец Ли Сун Мин. Не прошло и недели, как он снял печать, наложенную на него в Гермуде. Как же он добрался сюда так быстро? Он знал, что Сун Мин снял печать, знал, что для этого в Гермут направились оборотни во главе с Лаошином. Слухи о том, что Сун Мин убил Владера, руководившего рыцарями смерти, разлетелись по всей Эри. Его знали все. Нира вздохнул. Пускай он и был приемником Джу Вона, пускай и был одним из сильнейших оборотней, ему было далеко до Владера. К тому же, Сун Мину помогала Яна. Даже если все находящиеся в городе оборотни соберутся вместе, они не смогут победить их. Оборотни хороши в сражениях, и это правда. Они были людьми, но напоминали животных, наделенных невероятной силой. Также, а в частности это касалось Нира, они подходили ко всему с расстановкой и точно все просчитывали. Благодаря этому Нира и стал приемником Джу Вона. «Ничего не делай». Нира поднялся с места. В его доме собрались оборотни. Стоит только ему отдать приказ, как они покинут дом и побегут в бой против Сун Мина и Яны, но Нира не собирался этого делать. Он сам следовал приказу Джу Вона, который говорил ему бездействовать. Он не хотел, чтобы город за его отсутствие как-то изменился. Именно поэтому Нира вот уже полгода поддерживает Чипит в том состоянии, в котором его оставил Джу Вон. Но если они сейчас выйдут против Сун Мина и Яны, то непременно проиграют. Поэтому он не мог отдать такой приказ. Нира вздохнул и ответил ожидающим его решения оборотням. «Приготовьтесь встретить гостей». Услышав его слова, оборотни начали переглядываться. Нира положил руки на лицо. «Ах, они же не понимают». Он сказал одно, а они восприняли его слова совсем иначе. «Нет, просто оставайтесь здесь. Они сами придут». На их лицах отражалось недовольство, но они не могли пойти против приказа. Иерархия занимала важное место в рядах оборотней. Разумеется, бывали и исключения, но они быстро умирали от рук Джу Вона. Несмотря на то, что Нира был умен, Джу Вон доверил ему город не по этой причине. Все благодаря силе, которой он обладал. Оборотни ушли. Яна и Сун Мин больше ни на кого не нападали, и Нира продолжал наблюдать за ними. «Это может быть ловушка». «Вполне вероятно», — ответил Сун Мин Яне и кивнул. Даже несмотря на это, они не могли останавливаться, ведь для Сун Мина Пексова была действительно важна. Сун Мин знал, где находится Нира, в доме, большим похоже на дворец. Раньше до него можно было доехать на повозке, каких было много, но не сейчас. Сун Мин вздохнул и направился в нужном направлении. За ним шла Яна с девятью хвостами. Дверь в дом открылась. Сун Мин все же предполагал, что это ловушка, поэтому заранее снял копье со спины. «Мы не хотим сражаться с вами». Они открыли дверь и прошли в зал, наполненный оборотнями. Сун Мин встал в дверях и посмотрел на первого стоящего оборотня. Он выглядел несколько иначе, чем представлял до этого Сун Мин. Парень не обладал накачанным телосложением, а его одежда выглядела более чем просто хорошо. Волосы его были хорошо уложены и отлично сочетались с черным выходным костюмом. На переносице у него сидели очки без диоптрий, а сам он, улыбаясь, опустил голову. «Мы впервые видимся. Меня зовут Нира, мне поручено занять место Джу Вона на время его отсутствия. Вы не хотите сражаться?» – нахмурился Сун Мин. «Не понимаю, я ведь напал на город и много кого перебил по пути сюда. Жаль это слышать», – искренне произнес Нира. Он, будто соболезнуя, положил обе руки на грудь. «Поэтому давайте не будем продолжать. Мне бы не хотелось больше слышать подобных новостей». «Что, не будем продолжать? Вы чего-то хотите?» – уверенно сказал Нира. «Иначе бы вы все это не затеяли. Неужели вы лично захотели испытать силы хищников? Все ради этого?» – осторожно спросил он. «Если это так, то советую передумать. Те, кто находится в этом городе, не смогут остановить вас, но это не значит, что остальные хищники ничего не предпримут. Это угроза. Я ищу одного человека». Сун Мин посмотрел на Нира. «Год назад в этом городе была Пексова. Помните ее?» «Пексова?» Нира задумался. Он вспомнил события годичной давности. «Пексова?» «А, Нира прищурился. Вы пришли сюда, чтобы разыскать ее?» «Да, как бы сказать», задумался Нира. Сун Мин не упустил из виду его задумчивость. Беспокойство раздулось у него внутри с новой силой. По спине пробежали мурашки, и он заскрипел зубами. Яна не стала успокаивать его. Сун Мин стал молнией, и уже через мгновение его рука оказалась рядом с шеей Нира. Оборотни не успели отреагировать на скорость Сун Мина, но Нира все видел. Буквально в последний момент он успел отступить на полшага назад, и рука парня громко ухватилась за воздух. По телу Сун Мина прошла вибрация. В нем поднимались неигунные силы нелюдя. Они разлились по крови, и действия Сунмина стали еще быстрее. «Нет, хватит!» Нира быстро выставил обе руки вперед. Сила ветра, возникшая от быстрых движений Сунмина, откинула Нира назад. В этот момент выражения лиц оборотней изменились. Нира приказал им стоять смирно, но все же они не могли проигнорировать атаку их командира. Оборотни завыли как животные, и как только собрались побежать, в дело вступила Яна. Ее 9 хвостов быстро задвигались, заполнив весь коридор, и она тихо предупредила: «Не двигайтесь». Сквозь хвосты она видела направленные на нее свирепые взгляды. В этот момент Нира застонал и свалился на пол. Сунмин опустил на него взгляд и выплюнул: «Хватит болтать. Что, ты же нарочно даешь себя побить? В чем задумка? Разве я не сказал, что не хочу с вами сражаться?» С несправедливостью в тоне спросил Нира. Но Сунмин не понимал причин такого его поведения. Он специально давал себя побить, а смертельные удары либо избегал, либо останавливал. «Где Пексова?» – спросил Сунмин, смотря на него сверху вниз. Тот по-прежнему сомневался, не зная, как лучше ответить. «Говори!» – покривился Сунмин. Нира выкрикнул: «Год назад здесь был Джувон, и Пексова атаковала этот дом. Об этом не было известно. В отличие от Сунмина и Яны, которые прошли от ворот до дома напролом, Пексова сделала все тихо. Она методично отвлекла внимание охранников и незаметно добралась до дома. Она собиралась убить Джувона. Пексова дошла аж до комнаты звезды хищников. Хотя это ей и не подходило, она решила убить Джувона тихо, понимая, что один на один, лицом к лицу ей его не победить. Она проникла в комнату, и оборотень не почувствовал ее присутствие, благодаря чему она пробила рукой его грудь. Человек точно скончался бы от таких ран, но Джувон не умер, хотя ему проткнули сердце. В момент, когда его рана затянулась, Пексова поняла, что проиграла. Но даже несмотря на это она не отступила. Она собиралась любой ценой убить Джувона. А потом, она проиграла, сказал Нира. По-хорошему ее нужно было убить, но Джувон заинтересовался ей. Это дало ей время, и в итоге ей удалось сбежать. Мы хотели последовать за ней, но Джувон сказал, что не нужно. Почему? Из-за яда. Воспоминания проскочили в голове у Сунмина. Черный дракон тоже сильно повредил бок, получил рану, которую невозможно было залечить эликсиром. Когда Ким Джон Хён устроил свою первую резню на севере, и Черный дракон, и Джувон были в этом лесу, Сунмин послал их друг к другу, и они сцепились. Черному дракону удалось сбежать, но во время их сражения в него попал яд, с которым не могло справиться ни тело дракона, ни эликсир. Яд, этот яд. Он сказал, что она умрет и без преследования. Пожалуйста, пожалуйста. Сунмин задрожал. Так значит, она умерла из-за яда Джувона? Не рассказал, что она отравилась год назад. Год прошел год. Нет, пробормотал Сунмин дрожащим голосом. Такого не может быть. Просто не может быть. Куда она отправилась? Она не может быть мертва. Я не знаю. Джувон сказал, что не нужно за ней следовать. Что нужно сделать, чтобы избавиться от яда? Этого я тоже. Что же делать? Сунмин накрыл обеими руками лицо. Для начала необходимо найти Пексова. Она умерла? Нет, она не могла умереть. Да, сейчас самое главное — разыскать ее. Но вот как? Сунмин посмотрел на браслет на своем запястье и тут же призвал магическую лошадь. Он залез на нее, и Яна сделала то же самое. В лес фей. Лошадь поднялась в небо. Глава 336. Местоположение 3. Осла и Скарлетт не могли скрыть своего удивления. С момента, как Сунмин и Яна, воспользовавшись магической лошадью, уехали в Чипит, не прошло и четверти дня, а они успели уже съездить туда и вернуться. Правда, Сунмин был в полнейшем замешательстве. Скарлетт вздрогнула, смотря на него, и спросила, что произошло. Она предчувствовала, что случилось нечто плохое. Сунмин старался говорить нормально и не подавать виду, но у него это едва ли получалось. В итоге он сдался и просто рассказал Скарлетт о том, что случилось. «С ума сойти!» — поморщилась девушка, выслушав его рассказ. «Почему ты не сказал, что это связано с Пексова?» — выкрикнула она и опустила взгляд на свое запястье. Скарлетт разделила браслеты между Пексова и Сунмином, прежде чем они покинули гору Муши. Где бы Скарлетт ни находилась, она могла передать им краткое сообщение. Поговорить через него, конечно, было невозможно, но она делать этого и не собиралась. Ей было достаточно узнать, где находится Пексова. Скарлетт направила магическую силу в браслет и сосредоточилась. Даже если через него нельзя пообщаться, то местоположение узнать можно. У Сунмина возникло чувство дежавю. Он уже испытывал подобное. Он вспомнил сумасшедшего дьявола, который хотел встретиться с девушкой из деревни. Он преуспел в ее поисках благодаря Элладуру, но браслет лежал под землей вместе с его хозяйкой. Неужели и в этот раз? Сун Мин начал покусывать нижнюю губу. «Пожалуйста, пусть в этот раз все будет иначе», — искренне желал Сун Мин. «Нашла», — взгляд Скарлетт дрогнул. Она выяснила примерное месторасположение, а чтобы определить его конкретнее, она закрыла глаза и снова сосредоточилась. «Слава богу, кажется, она жива, но чувствует она себя не лучшим образом. А еще, где она?» — дрожащим голосом спросил Сун Мин. «Ты там уже бывал, на краю севера, в доме королевы вампиров». В момент силы пропали из ног Скарлетт. Сун Мин подорвался и вовремя подхватил ее. Что Пексова делает в траве? Она бросила вызов Джу Вону и проиграла. В ее тело попал яд, но ей удалось сбежать. Неужели в таком состоянии она решила отправиться к королеве вампиров? Что вы собираетесь делать? Спросила слушающая их диалог Яна. Не знаю, что для вас значит Пексова, но учитывая, что вы так носитесь из-за нее, она для вас непременно важна. Сун Мин не отвечал. Он не задумывался о том, что Пексова важна для него. На горе Муши она помогла ему, без нее он бы погиб. Тогда он научился у нее технике разворота, и этот навык не раз спасал его жизнь. Поэтому он хотел предотвратить смерть Пексова, и сделал это в подземелье. Затем она пришла в Гермут и остановила обезумевшего Сун Мина. Интересно, что случилось бы, если бы она этого не сделала? В тот момент сознание покинуло тело, и это место заняло безумие. Он бы наверняка сотворил множество ужасных вещей, но благодаря тому, что Пексова остановила его, Прау смогла наложить печать. Кто знает, может быть, без их помощи Сун Мин был бы уже мертв. Спаситель его жизни, учитель. Он вспомнил письмо, оставленное Пексова. «Я пойду». Он старался избегать встреч с королевой вампиров. Она всегда была чрезмерно сильна, а от одной ее способности видеть будущее по коже шли мурашки. Поэтому, когда после снятия печати Лашин сказал Сун Мину пойти с ними на север, он тут же, не раздумывая, отказался. По этой же причине он не убил Лаошина, других вампиров и оборотней, ему просто не хотелось связываться с королевой вампиров. Но теперь ситуация изменилась. «Тогда я пойду с тобой». «Я тоже», — добавила Скарлетт. «Если бы ты сразу сказал, что дело касается Пексова, то я бы сразу пошла. Разве ты не говорила, что не можешь оставить свое место пустовать? Я провела тут 10 лет. Они должны были чему-то научиться за это время, так что смогут уж как-нибудь без меня. Я загляну в башню и объясню ситуацию, но если бросишь меня и в этот раз, то ты труп. Не только ты волнуешься о Пексова. Ладно, я понял». Скарлетт дождалась ответа Сун Мина и, развернувшись, направилась в башню. «Королева вампиров опасна», — сказала Осла после затяжной паузы. «Она родилась в этом мире, в Эри, и достигла превосходства. Нет, с какой-то стороны она даже превзошла его. Но, к счастью, сегодня не полнолуние», — пробормотала Осла и подняла взгляд к небу. «Ночь еще не наступила, поэтому луны на небе видно не было. В полнолуние ее точно не убьешь, хотя и без него она практически бессмертна. Впрочем, по-настоящему опасно не это, а ее магическая сила. Она настолько сильна?» — спросила Яна. Яна пока что ни разу не встречалась с Джиниэллой лично. Осла кивнула. «Кумиха из Армура, я знаю, что и ты обладаешь огромной силой, но даже ты не сможешь справиться с ней». Совсем скоро вернулась Скарлетт. Она была одета в алую робу и такого же цвета перчатки, которые были необходимы для более полного использования доступной ей магии. «Я не могу пойти с вами», — сказала Осла и поникла. Но вместо этого, она подняла обе руки и в них появились шары, светящиеся разными цветами. «Я дарую вам благословение феи». Как только она подняла руки, шары направились к Сун Мину и его компании и повисли над их головами. «Это защитит вас от психологических атак королевы вампиров. Но все же не полагайтесь на нее слишком сильно. Даже я не могу полностью остановить ее. Спасибо. Это все, что могла сделать Осла, которой нельзя покидать лес». Сун Мин низко поклонился и искренне поблагодарил ее. «Спасибо вам огромное. Не умри там», — тихо добавила Осла. «Рен Джу погиб ради тебя и передал тебе все, что у него было. Ты, конечно, не он, но я часто вижу его в тебе. Тебя это не беспокоит?» «Нет, не переживай, я не буду любить тебя так, как любила его. Вы с ним отличаетесь как по характеру, так и внешне. Он больше в моем вкусе». Чтобы избежать неловкости, Осла весело показала язык. «Ха-ха, ага». Сун Мин нелепо рассмеялся и кивнул. Осла непременно от всего сердца попросила его не умирать. К счастью, он уже не умер. «Мы сможем поехать на тебе втроем?» – спросил Сун Мин, посмотрев на лошадь. Та никак не отреагировала и просто смотрела вперед. «Видимо, смогут». Сун Мин сел спереди, сзади него Скарлетт, а самой последней села Яна. «Трое, предел», – пробубнила Скарлетт. Сун Мин представил дом Джиниэлы. Он уже третий раз за день перемещается в пространстве, и Авиль оказался прав, говоря, что у этого могут быть последствия. Как только они спустились с лошади, Сун Мин ощутил сильное головокружение. Он согнулся и постарался восстановить дыхание, но это мало помогло. То же происходило и с Яной. Она, побледнев, помотала головой и пробормотала. Это перебор. Ага, третий раз за день. Только Скарлетт выглядела нормально. Еще бы вы чувствовали себя нормально после того, как трижды преодолели в мгновение такие далекие расстояния. Думаю, трех раз за сегодня будет достаточно, а то так и откинуться можно. Что это значит? То и значит. Вдруг сознание затеряется в пространстве и не поспеет за телом, ты можешь запросто стать призраком. Вообще, если тебе так интересно, то может переместимся еще разок? Нет, ответил Сун Мин, шумно выдохнув. Боль скоро немного утихла, а затем и вовсе пропала. Он выпрямился и посмотрел на дом Джиниэлы. За 10 лет никаких внешних изменений с ним не произошло. Сун Мин подошел к главным воротам. Ранее он был в Чипиде, а теперь в Травиа, но этот город ощущался иначе. В Чипиде не было Джувона, а внутри этого дома находилась Джиниэла. Сун Мин коснулся ворот. Призрачный копьеносец, кто-то позвал его по ту сторону изгороди. Я слышала, что Лашин преуспел в своем деле. А еще я слышала, что у тебя есть волшебная лошадь. Ворота отворились, а за ними стояла невысокая девочка. Раз уж ты все равно пришел, то зачем было отказываться от приглашения Лаошина? Так еще и навредил ему. А ты кто? Я, одна из детей королевы, ответила она с улыбкой. Я знаю, почему вы здесь. Все из-за той муримки. Да, услышав это, Сун Мин изменился в лице. Он ступил вперед, но девочка тут же подняла вверх руки. Эй, ты чего? Мы заботимся о ней по приказу королевы. Но почему? Потому что она знает, что эта женщина важна для тебя. Наша королева настрадалась, но все же ей везет. Не ненавидь ее. Если бы королева не присматривала за этой женщиной, то она бы давно умерла от яда. Вы лечите ее? Нет. Даже сам Джувон не может отменить эффект своего яда. Конечно, королеве это тоже не под силу. Она просто сделала так, что яд воздействует не очень сильно. Она присматривает за этой женщиной. Но разве это не заслуживает похвалы? Сун Мин, прикусив губу, свирепо смотрел на нее. Она приняла его взгляд и пожала плечами. А, забыла представиться. Меня зовут Джемини, я первая в родстве с королевой. Ну, проходите. Разве вы пришли не для того, чтобы встретиться с той женщиной? Почему королева не выходит? Спросил Сун Мин, смотря на Джемини. Та рассмеялась и развернулась. А что, хотите с ней встретиться? Если возможно, то не очень-то хотелось. Не торопитесь, всему свое время. Для начала я сопровожу вас к женщине, к которой вы пришли, а об остальном можно поговорить и позже, не так ли? Ну, о наших с вами отношениях. Отношениях с хищниками, если быть точнее. Как много гостей. Мы и не знали, что придет даже кумиха из Армура и мудрец Красной Башни. Со стороны даже может показаться, будто вы пришли убивать королеву. Это же не так, обернулась к Джемини и рассмеялась. Сун Мин ощущал от этой маленькой девочки точно такую же опасность, как и от самой Джиниэлы. Глава 337, местоположение 4. Когда вампир пьет кровь жертвы, он может сделать из человека вампира. Большая часть вампиров так и появились. Впрочем, этот метод относится не ко всем. В этом мире раньше все вампиры были людьми. Иногда среди них встречались и те, кто превращался, не потеряв и капли крови. Их метод становления больше напоминал болезнь, как, например, когда человек ложится спать здоровым, а просыпается уже простудившимся. Они не сближались с другими вампирами, но при этом становились ими. Таких вампиров называли чистокровными. Еще вчера бывший человек превращается в нечисть и перестает мыслить, как человек. Если вампир, созданный другим вампиром, оставляет при себе свою человечность и всю жизнь мучается из-за того, что не может совершать ужасные поступки, присущие нелюдям, то чистокровный вампир таким не страдает. Когда они превращаются, их кровь становится на 100% вампирской, и в этот же момент они приобретают невероятную мощь. В случае превращенных кем-то вампиров, они становятся связанными со своим создателем и почти не могут перечить его указаниям. Разумеется, бывают и исключения, но чаще всего чистокровный вампир создает кровных родственников и обладает абсолютным правом указывать им, что и как делать. Кровные родственники – клан, созданный одним чистокровным вампиром. Королева вампиров Джиниэлла имеет множество родственников, но их это сейчас не волнует. Первый кровный родственник – так называют того, кого чистокровный вампир первым обратил в вампира. Сун Мин смотрел в спину Джемине, которая шла впереди него. Она была невысокого роста, примерно, как и осла, но несмотря на ее хрупкое телосложение, от нее чувствовалась точно такая же мощная энергия, как и от Джиниэллы. Джемини, первый кровавый родственник Джиниэллы. Даже я ни разу ее не видел, вздохнул Хаджу. Да, Джиниэлла была скрытной еще и при моей жизни. Хотя, может, я просто не был с ней близок. При жизни Хаджу обитал на юге. Джиниэлла же предпочитала не покидать север, конкретно город Травиа, поэтому встречались они крайне редко. Для большинства нелюдей время – это абсолютная мера силы. В отличие от людей, со временем они не стареют. Если Джемини первый кровный родственник Джиниэллы, то это значит, что она прожила почти столько же, сколько и сама королева. Но не думаю, что от нее исходит такая жуткая аура только из-за возраста. Джиниэлла много вложила в эту девчонку. Как минимум, она наделила ее огромной силой. Знаешь же, что я много кого встречал. Так вот, думаю, что ей сила досталась проще, чем всем остальным. Они столкнулись с хищниками, впервые придя на север. После этого Сун Мин постоянно впутывался в истории с ними. Но тогда его главным врагом был Чон Вэ Чон. Из-за постоянных столкновений с ними, Сун Мин смог с ними разобраться. От его рук умерло трое из шести членов Чон Вэ Чон, а король копии и черный дракон перешли на его сторону и предали Мусина. Вольху умерла от рук Ян Ильчона. Сун Мин не знал, насколько ситуация изменилась за 10 лет, но до того, как он оказался запечатан, в живых оставались Мусин, да Джон и Медиум. Ким Джон Хён и Владер мертвы, рыцари смерти обессилены. Но сказалось ли это как-то на силах хищников, Сун Мин не мог ответить на этот вопрос. В Чон Вэ Чоне нужно было разобраться с шестью людьми, а вот во главе хищников находилось пять разных монстров. Вампиры, оборотни, рыцари смерти, личи и нелюди. Среди них погибли архилич Арбис, нелюдь, у которого Яна вырвало сердце, и глава рыцарей смерти Владер. Но главная разница между Чон Вэ Чоном и хищниками – это их количество, пробубнил Хаджу. Пускай один нелюдь и умер, но есть другие. Даже если умер Арбис, остались личи, а сбежавшие рыцари смерти в любой момент могут вернуться обратно. Королева вампиров вроде говорила, что Чон Вэ Чон существует только потому, что им позволяют хищники. Она совершенно не ощущала никакой опасности от Чон Вэ Чона. Видимо, раз они не противники, то Джиниэлле хотелось, чтобы они существовали в ее будущем. «Мы положительно настроены по отношению к тебе, призрачный копьеносец», — сказала Джемини, пересекая сад. «Ты выражаешь мнение всех хищников, свое и королевы, а мнение королевы, мнение хищников», — рассмеялась она. Поразмышляй о том, что ты можешь получить и потерять. Не думаешь, что лучше основывать отношения на этих понятиях? И что же ты можешь дать? Не я, а хищники. Но будучи первым кровным родственником королевы, я могу сказать, что мы можем дать тебе. Для начала мы можем сохранить твою жизнь. Так себе начало отношений, произнесла Яна. Как только она открыла рот, разрушительная энергия Джемини вторглась в пространство Яны. Кумиха из Армура, я знаю, что ты сильна. Но в этом городе все слушаются королеву. Если она захочет, то к делу подключатся оборотни или личи. Думаешь, вы сможете победить сразу всех хищников? Если я пожертвую своей жизнью, то он сможет сбежать. Значит, ты ценишь призрачного копьеносца больше, чем свою жизнь. Почему? Что у вас за отношения, из-за которых ты готова пожертвовать собой? Или ты готова на это ради Хаджу, который находится внутри него? В приподнятом настроении духа проговорила Джемини. Яна не отвечала. «Если уж ты решишь отдать свою жизнь, что же? Хорошо. Призрачный копьеносец, ты спрашивал, что мы можем тебе дать. Ты и сам прекрасно знаешь. Мы можем вернуть тебе важного для тебя человека. Эксова. Год назад по приказу королевы мы спасли ее, и все это время поддерживали ее состояние, чтобы она не умерла. Королева приказала не обращать ее в вампира». Джемини остановилась в конце сада, где располагалось множество небольших домиков. «Мы в любой момент можем обратить ее в вампира», — сказала она, посмотрев на Сунмина. «Знаешь, как человек становится вампиром, ее разум тут же изменится. Сперва она будет отрицать это, но если однажды выпьет кровь Ох, после она уже не сможет остановиться». Сунмин понимал, о чем она говорит. Он видел, как призрачный меч и дьявол крови сошли с ума. «Это позволит узнать тебе, что такое настоящее отчаяние. Ведь на твоих глазах человек, которого ты знал, в одночасье изменится и превратится в монстра». Этих слов было достаточно, чтобы Сунмин представил, что может произойти. Но он не взорвался от гнева и продолжил терпеть. Он заскрипел зубами, подавляя эмоции. Джемини посмотрела на перекошенное лицо Сунмина и открыла дверь. «Заходи один». «Почему? А что? Страшно? Не переживай, я не трону тебя. Но можешь и не входить», сказала она и снова прикрыла дверь. Сунмин крепко сжал кулаки. «Хорошо, я понял». Но Яна и Скарлетт удивились его ответу. «Но разве был другой выход? Другое дело», рассмеялась Джемини и снова открыла дверь. За дверью Сунмин увидел длинный коридор. От него исходила целая смесь отвратительных ароматов. Запах смерти, крови и гниющего мяса. Сунмин, побледнев, посмотрел на Джемини, но прежде чем он успел что-то сказать, она произнесла: «Мы сделали все, что могли». Она вошла в коридор. «Мы поддерживали ее человечность и пытались остановить распространение яда Джувона, но он очень силен, очень-очень. Особенно сильно он действует против человека. Он был создан для того, чтобы уничтожать. Даже полукровка Черный Дракон намучился из-за его яда. Помни». Она прошла в конец коридора и открыла дверь. «Мы положительно настроены по отношению к тебе». В центре комнаты стояла кровать, на которой лежала женщина, обмотанная белыми бинтами. Сунмин молча стоял и смотрел на нее, укрытую белым одеялом. Если прислушаться, то он мог услышать слабый звук дыхания. С каждым ее выдохом в воздух выходила вонь. Так пахнул яд. Дрожащими глазами Сунмин смотрел на бледную женщину. «Это из-за того, что прошло 10 лет. Нет, из-за яда». Ее внешний вид сильно отличался от того, к которому привык Сунмин. «Эксо». Он даже не смог позвать ее по имени, а Джемини с наслаждением смотрела на реакцию Сунмина. Она подошла ближе и встала совсем близко к кровати. Джемини взяла ее сухую худую руку и повторила: «Скажу еще раз, мы положительно настроены по отношению к тебе». Сунмин молчал, продолжая смотреть на лежащую Пексова. В нем бушевали эмоции, но он понимал, что нельзя позволить им взять над собой верх. В этой ситуации главной была Джемини, и Сунмину не оставалось ничего, кроме как играть по ее правилам. «Да, ничего нового. Сосредоточься», — Сунмин начал диалог с собой, чтобы взять под контроль эмоции. «Чего хочет Джемини? Почему Пексова здесь? Почему Джиниэлла приказала поймать ее? Почему она не проявляет себя? Нужно посмотреть на ситуацию под иным углом. Можно отступить и пойти по другому пути», — разговаривал сам с собой Сунмин. «Нельзя делать то, что хочет от него Джемини, а то так и вовсе можно потерять себя. Насколько бы ситуация ни казалась плохой, нельзя идти на поводу эмоций. Как только он это сделает, он окажется в большой опасности». Сунмин сосредоточился и снова почувствовал стойкий запах крови, смерти и яда. «А, точно, он понял, в какой ситуации оказался. Это странно. Джиниэлла больше всех жаждала появления пожирателя, но 10 лет назад ее не было в Гермуде. Конечно, печать помогли снять хищники, но опять же, королева лично не присутствовала. На это должна быть веская причина. Даже сейчас тут нет королевы. Думаешь, меня недостаточно?» — спросила Джемини, а ее глаза заблестели. Сунмин не ответил на этот вопрос. На это не было причин. Она часто говорила, что хотела видеть мое отчаяние. «Вы привели Пексова сюда, чтобы я испытал отчаяние. Так почему же королева не пришла?» Джемини только лишь рассмеялась. «Где королева?» Руки Сунмина поднялись, и из них показались фиолетовые молнии. «И где Пексова?» Джемини засмеялась еще громче. Пространство разорвалось, и противный запах пропал. Кровать задрожала, и вместе с лежащей на ней Пексова исчезла. «Королева не появится». Пол провалился, и вокруг резко стало темно. Сунмин и Джемини упали во тьму. Год назад она потеряла возможность видеть будущее. «Не смогла видеть появление пожирателя», — говорила она сквозь смех. «Не знаю уж почему, но она заперлась у себя в доме». В полной темноте блестели глаза Джемини. Прежде чем потерять свой дар, она увидела будущее, связанное с Пексова, и через нее узнала, что ты не умер 10 лет назад, а оказался запечатан. Королева очень заинтересована в тебе. Поэтому мы думали вытащить ее из дома благодаря тебе. Ну, это не важно. Мы предположили, что ты не последуешь за Лаошином, поэтому закрыли ее за решеткой. Джемини не врала. Она говорила все спокойно, стоя на полу. Они провалились довольно глубоко, и это место наполнял ужасный запах смерти. Так, давай еще раз поговорим. Джемини раскрыла руки. За ее спиной находилась металлическая клетка, в которой сидела Пексова. Ты поговоришь со мной, а не с хищниками или королевой. Сун Мин старался вести себя максимально холодно и обдуманно. Он прошел мимо Джемини, разломил решетку и, пройдя внутрь, встал рядом с Пексова. Эй! Джемини опустила руки и надула щеки. Ну так неинтересно. Сун Мин проигнорировал ее и пощупал пульс Пексова. Глава 338. Королева И. Сун Мин проигнорировал слова Джемини и проверил пульс Пексова. Слабый, но она еще жива. Сун Мин немного успокоился. По крайней мере, сейчас Пексова выглядела здоровее того, что он видел там наверху под белым одеялом. Неинтересно, говорю. Снова пробубнила Джемини. Сун Мин обернулся и посмотрел на нее. Она намеренно создала эту ситуацию. Пропахшие смертью помещение и одинокая кровать посередине. Кто бы ни посмотрел на Пексова, понял, что она смертельно больна. Все это представление, разыгранное Джемини, благодаря которому она планировала добиться своего. Чего ты добивалась? Сун Мин понимал, что все идет не так, как должно. Я же говорила, что хочу, чтобы ты со мной поговорил. Что ты со мной сделала? Спросил Сун Мин. В этом пространстве все было не так, и запах смерти, и лежащая без сознания Пексова, а Джемини лишь пожала плечами. Я очаровала тебя. Это одна из моих темных сил. Поэтому я и оставила Яну и главу Красной Башни наружи, ведь они не поддадутся внушению. Но как ты понял, благодаря благословению ослы и обостренным ощущениям, полученным после превращения в нелюдя, он и понял, что находится под очарованием Джемини. Темная сила, в голове у Сун Мина послышался голос Хаджу. Странно, обычно темную силу имеют только чистокровные вампиры. Она же сказала, что первый член семьи Джиниеллы, да, неужели они тоже могут обладать темными силами? Сун Мин сразу же задал этот вопрос Джемини. Она обнажила клыки и ответила. Поэтому я и сказала тебе, что хочу поговорить. Она что-то скрывала. Нет, точнее, она пыталась чего-то добиться. Когда Сун Мин прошел мимо нее к Пексова, она даже не отстранилась и не постаралась его остановить. Ее реакция слишком отличалась от той, которую он ожидал увидеть. Она даже применила темную силу, чтобы спрятать Пексова, но в итоге Сун Мин узнал правду.